Глава 16. На войлок насыпали сырого песка. Темуджин разровнял его, потом нагреб кучу, ладонью округлил вершину. «Мухали, показывай, кто где стоит». Мухали встал на колени, ножом сделал несколько черточек. Тут в середине найманы, на левом крыле меркиты, а на правом — ойраты и джамуха. Рядом горел огонь, возле него толпились наёны. К ним подъезжали порученцы туаджи, о чем-то спрашивали и уносились в темноту. Заложив руки за спину и затолкав под широкий пояс указательные пальцы, Темуджин ходил вокруг песка, прижмуривал то один, то другой глаз, словно бы прицеливаясь. «Будем бить Таянхана или ждать, когда он ударит?» «Зачем ждать? Бить надо», — сказал Мухали. «У него воинов больше, чем у нас». «Больше», — согласился Мухали, сел, скрючив кривые ноги. «Но Таянхан нас побаивается. Почему так думаешь?» «Своих воинов поставил очень плотно, плечо к плечу. Рыхлое у него войско, хан Темуджин. Потому ты сбил потуже. Нам от этого польза». «Хорошо», — подметил Мухали, — «глаз у тебя острый. Напрасно Таянхан так поставил своих воинов. Стрела, пущенная в плотный табун дзырянов, даже неумелым стрелком, всегда найдет цель. Будем бить. А как?» Над песчаным бугорком наклонился Хасар. Огненные блики заиграли на сверкающих доспехах, от широкой ярко-красной накидки упала тень, закрыв песок. «Опять вырядился селезень», — подумал Темуджин, захватил пальцами край накидки, легонько подергал. «Снял бы ты это, а? Найманы скажут, бедный брат у хана Темуджина свой шатер на себе носит. Что мне найманы? Меня мои воины отовсюду видеть должны. Я думаю, брат, так. Главные силы Таянхана стоят в середине. Вот по ним и надо ударить как следует. Переруби у бочки обруч, она сама рассыплется. Наши главные силы, отданные твоим соизволением мне, поставим так». Он взял из рук Мухали нож, нарубил на песке коротких зарубок одна за другой. «Я поведу тысячу и рассеку найманское войско надвое». От зарубок под ножью бугорка Хасар провел глубокую борозду. Ничего нового Хасар не придумал. Он хотел вести битву так же, как ее вел сам Темуджин, когда был прижат к горам Ванханом. Но ни одна битва не бывает похожа на другую. То, что в одной приводит к победе, в другой может принести поражение. Однако, зная обидчивость Хасара, ничего этого Темуджин не сказал, похвалил. «Хорошо, очень хорошо». Опустился на колени рядом с Мухали. «Но Таянхан посторонится, пропустит несколько твоих тысяч, потом хлоп», поставил ладони на ребро, сомкнул их, перерезав борозду. «Стиснет, как хрящик в зубах. Пожует и выплюнет. Давай, Хасар, подумаем еще. Наёны, идите поближе». Время близилось к полуночи, когда обо всем уговорились. Темуджин поднялся, положил руки на затылок, выгнулся всем крупным телом. Рыжая борода торчком, шапка съехала на макушку. «Ох-охо! Ну, все, что надо, мы сделали. Остальное в воле вечного синего неба. Всем спать!» В походную юрту не пошел. Бросил на землю у огня войлок, в голову положил седло, лег. Наёны разошлись к своим тысячам. Стало слышно, как возносит молитвы небу Тептенгри. Он ходил вокруг одинокого огонька, звенел подвесками, Железный посох с рукояткой в виде головы лошади гулко бил по сухой земле. Повернулся на спину. Низко над головой висели крупные звезды. Их свет колол глаза. Прикрыв веки, он заставил себя не думать о завтрашнем дне. Беспокойное бормотание шамана, звон его подвесок не давали забыться сном. Совсем не к месту вспомнил Ван Хана, таким, каким видел в последний раз, слабый, больной стоик с запавшими глазами. Сейчас эти глаза маячили перед ним, безмолвно укоряя. Он часто видел его таким, и на душу ложилась тяжесть. Ожесточенно подумал: «Сам виноват, старый дурак, сам!» Утром его подняла на ноги дробь барабанов. Сначала где-то далеко в стане Найманов призывно пропела труба. Едва умолкла, ей откликнулся большой барабан. Бум-бум-бум, круто покатилось сопки, следом зачистили мелкие барабаны. Дробь подхватили в его стане, и будто град обрушился на долину. Взошло солнце, и, едва блеснув, скрылось в мутно-черную с белесыми дождевыми свесами тучу. Воины уже сидели на конях, тысячи стояли каждый на своем месте, ждали сигнала. Темуджин расположился на вершине невысокого увала. Отсюда видно было далеко не все, и он приказал прикатить телеги, поставить их одну на другую. Кишектены быстро возвели башню высотой в 3 человеческих роста, надежно стянули ее веревками, наслали сверху войлоков. Хлебая горячий, обжигающий губы шулюн, хан посматривал на тучу. Она быстро приближалась, застилая белыми свесами очертания сопок. Порывистый ветер вертел, лохматил траву, сгибая метелки до рисуна. Подскакал Джалме, покосился на тучу, спросил: «Скоро ли начнем, хан Темуджин?» «Жди, Джалме, стой на своем месте». Кешектены помогли ему взобраться на телеге. Под его грузным телом, под напором ветра, башня покачивалась и скрипела. За его спиной теснились кешектены и запасная тысяча под началом Найона Архай-Хасара. Впереди, прячась в лощинах, таились главные силы под началом брата Хасара, а на виду стояли тысячи алгинчи, передовых Джалме, Субедей Богатура, Джебе, Хубилая. Им предстояло самое трудное — начать. На правом крыле темнели, едва угадываясь, тысячи борчу, на левом — уруты и мангуты Джарчи. Крупные капли дождя застучали по спине. Все чаще, чаще и полилось. Струи дождя больно секли лицо, халат разом промок насквозь, и холодная вода поползла по телу. Он сгорбился, натянул на уши войлочную шапку. Дождевая завеса скрыла от взоров и найманское, и его собственное войско. Кешектены, воины тысячи Архай-Хасара, попрыгали с седел, попрятались под брюхо коней. Он хотел было слезть и пойти в юрту, но, взглянув еще раз на мутное небо, увидел, что дождь вот-вот перестанет. Туча уплывала в сторону найманского войска. Еще падали последние редкие капли, и он поднялся, скрестил над головой руки. По сырой земле, вскидывая ошметки грязи, передовые тысячи вслед за грозой ринулись на врагов. Ветер смел с неба клочья тучи, выглянуло солнце. Перед огромным войском 4 его передовых тысячи выглядели жалкими кучками. У Темуджина заныло сердце. Вдруг все они ошиблись. Погибнут его самые лучшие воины. Тысячи налетели на строй найманов, отскочили, снова бросились вперед. Как псы наседают на неповоротливого медведя, кусают и отскакивают, уворачиваясь от тяжелых лап. кусают и отскакивают. Молодцы! А ну, еще, еще! Найманский строй задвигался, начал ломаться, вытягиваясь вслед за его передовыми тысячами. Это и нужно. Ну, Джалме, еще немного. Подскакал хасар прямо с лошади, как рысь на дерево, взлетел на тележную башню, горячими глазами впился в сражающихся. «Пора, Темуджин, пора!» — голос хасара подрагивал от нетерпения. «Подожди! Ближе подманим!» Строй найманов ломался все больше, вытягивался вперед острым соском. Разозленные воины Таянхана, теряя рассудок, гнались за его передовыми, посаженными на отборных коней. Все ближе и ближе к тысячам хасара, замершим в долине. «Пошел!» — крикнул Темуджин. Хасар скатился вниз, взлетел в седло, ветер полоснул накидку, раскинул во всю ширь. Огненной птицей подлетел хасар к своим воинам, выхватил меч. «Вперед, богатуры!» «Хура!» — откликнулись ему воины, выскакивая из долины. Найманы, гнавшие передовые тысячи, были смяты. Воины хасаров вломились в строй врага. Началась ожесточенная сеча. В нее втягивались все новые и новые воины. Найманы было попятились, но вскоре оправились, остановились. А затем начали и теснить хасара. Его ярко-красная накидка взлетала то в одном, то в другом месте. Джелме, Субедей-Богатур, Джебе и Хубилай отвели своих воинов на передышку, подскакали к нему. От мокрой одежды валил пар, лошади запаленно дышали. — Ну что, хан Темуджин? — спросил Джелме, взбираясь к нему. Темуджин ничего не ответил. Поскольку найманы выдержали первый удар, сражение обещало быть затяжным, тяжелым, кровопролитным. Оглянулся на запасную тысячу. Бросить в битву ее? Нет, только в самом последнем случае. К нему поднялись вслед за Джелме Субедей-Богатур, Джебе и Хубилай. Они были опьянены сражением, веселы, но, увидев, как разворачивается битва, притихли. «Крепки и проклятые!» — пробормотал Джебе, приглаживая растрепанные волосы с седым клоком. Хасар все пятился, медленно, почти незаметно, но сдавал назад. Сам он носился как бешеный, и там, где взметывалась его накидка, воины утверждались на месте, а сами начинали сбивать назад найманов. Молодец, все-таки молодец. Битва напоминала схватку борцов. Сцепились, ломят друг друга, и ни тот, ни другой не может сделать последний рывок. Темуджин так явственно почувствовал напряжение битвы, что у него заныли мышцы на руках. — Хан Темуджин, а не ударит ли нам еще разок? — спросил Джалме. — Ударите. Подожди, — глухо сказал он, ощущая горькую сухость во рту. Его взгляд метался по всему полю сражения. — Надо найти слабое место. Такое место должно быть. Где оно? Битва гудела, как буря над лесом. Звон оружия, крики людей — топот тысяч копыт, все слилось в единый давящий на уши гул. Молодой Кешектен постучал внизу по колесу телеги, с почтительной робостью напомнил. — Хан Темуджин, подошло обеденное время, мы принесли тебе поесть. Досадливым взмахом руки он как бы отбросил его, глянул на солнце, время за полдень, а ему казалось, что битва только началась. На правом крыле Таянхана случилось что-то непонятное. Воины, он знал, там стоит Джамуха, разом отхлынули назад и стали отходить в сторону. Что еще придумал дорогой Анда? Порученцы Тауджи полетели к Джарчи, а воины Джамухи все удалялись. Вскоре они скрылись за холмами. Что же это такое? Что-то должно сейчас произойти. Джалме! Садись на коней. От Джарчи на взмыленной лошади примчался всадник. Наён доносил: Джамуха покинул Таянхана, ушел совсем. Чалме, скачите на помощь урутам и мангутам. Ломайте правое крыло Таянхана, не давайте ему опомниться. Наёны умчались, увели своих воинов. Темуджин обернулся к запасной тысяче, позвал Архай-Хасара. Наступило время сделать последний рывок. «Скачи к Борчу! Умрите, но заверните! Сомните левое крыло найманов!» «Все!» Темуджин спустил с телеги ноги, расслабил мускулы, снял с головы шапку, подставив ветру горячую голову. «Все!» «Теперь Таян-хану не сдобровать!» Злорадно усмехаясь, посмотрел на двугорбую сопку. Там всадники носились взад-вперед роем потревоженных пчел. Вдруг они стянулись в одну кучу и покатились вниз к своему правому крылу. Сопка опустела. Сам Таян-хан пошел в сражение, так и есть. Над всадниками, высоко вознесенные, плыли белые и черные туги. Таян-хан повел с собой, видимо, все оставшиеся силы, но его правое крыло под ударами мангутов и урутов, усиленных отдохнувшими передовыми тысячами, покатилось к подножию горы. Дрогнули и главные силы. Теперь дело за Борчу. Перед ним меркиты. Они будут драться отчаянно. Ну что же, Таян-хан, ты в одну сторону, а я в другую. Темуджин спустился вниз. Кешиктены помогли ему надеть доспехи и сесть на коня. Он поскакал, выкрикивая: «Воины! Победа близка!» Полторы сотни кешиктенов взяли его в плотное кольцо, их молодые ликующие голоса перекрывали шум битвы. «Хурра! Хурра!» И все воины подхватили боевой клич. «Хурра!» покатилось по всей долине. Меркиты, зло огрызаясь, отходили. Левое крыло строя Таян-хана все больше заворачивалось, как и правое. Оно было прижато к горе. Борчу бросил тысячу архай-хасара к найманским обозам, отсек их от войска, оказался за спиной Таян-хана, а навстречу ему с другой стороны вышли мангуты Джарчи. Гора Нагу была окружена. Найманы карабкались на крутые склоны, на утесы и осыпали воинов Темуджина стрелами, камнями, а они упорно лезли вперед, все туже стягивая кольцо. Но день заканчивался, и битва прекратилась. Однако никто не спал. Это был не отдых, а короткая передышка. Длилась она недолго. Едва отдышавшись, найманы покатились вниз. В темноте срывались с круч, кони и люди давили друг друга. В двух местах они прорвали кольцо, но уйти удалось немногим. На рассвете воины Темуджина снова полезли вверх. На вершине горы были подняты ханские туги, но самого Таян-хана уже не было в живых. Вечером он был тяжело ранен и не дожил до утра. Остатки войска под началом Хорисубеки защищались отважно. Хан Темуджин пообещал сохранить им жизнь, но они не пожелали бросить оружие и погибли, сражаясь до последнего вздоха. «Смотри, хан Темуджин, вот это юрта!» Борчу соскочил с коня перед юртой на колесах. «Я такую видел. В такой ездили наёны Алтан-хана. А в этой ездил Таян-хан. Теперь она твоя». Борчу поднялся на телегу, заглянул внутрь. «О, тут много кое-чего есть. Посмотри, хан». Они вошли в юрту. Темуджин раздвинул шелковую занавеску, разделяющую юрту на две половины. В задней половине была широкая постель, засланная пушистым одеялом из верблюжьей шерсти. В ее изголовье стоял столик, накрытый красным шелком. На нем лежал тяжелый серебряный крест. Он, как Иван Хан, молился Богу кресту, — удивился Борчу. У противоположной от кровати стены стоял еще один столик. На нем 9 серебряных чаш и большое серебряное же корытце. Повсюду на стене висели ножи, сабли, мечи, саадаки, отделанные серебром, красными, как капли крови, и синими, как небо, камнями. «Богат был Таян-хан, ух и богат!» — изумлялся Борчу. «Бери что-нибудь себе», — сказал Темуджин. Борчу выбрал нож в золотой оправе и кривую саблю. За стенами юрты надрывался голос Джелме. «Найоны, слуги и рабы Таян-хана! За гордыню, криводушие и зложелательство небо покарало вашего господина. Сам он убит, а весь его улус переходит к хану Темуджину. Повелеваем доставить к юрте шелка, серебро и золото, оружие и доспехи, бронзу и железо». Борчу нацепил на пояс нож и саблю, оглядел себя. — Ты становишься похож на Хасара, друг Борчу. Пусти его сюда. Все оружие на себя наденет, а это корыце на голову поверх шлема приладит. В этот раз он хорошо показал себя, хан. Тебе нужно наградить брата. — Всех награжу, друг Борчу. Великое дело мы сделали. Как подумаю, не верится. Темуджин вышел из юрты, сел на передок телеги. Найманы тащили и складывали в кучу свое добро. Росла гора мечей, саадаков, копий, рядом медных котлов, бронзовых и железных стремян, удил, уздечек, седел. К Темуджину воины подтолкнули человека в шелковом халате с кожаными мешочками, подвешенными к поясу. «Прикажи отрубить ему голову. Он прячет золото. Видели в руках кругляшку золотую? Вроде бросил в кучу, а сам спрятал». «Кто такой?» — наклонился над ним Темуджин. «Я уйгур. Мое имя Татунг-А. Уйгур? А почему здесь?» «Торговал?» — заинтересовался Темуджин. «Я служил Таян-хану». «А...» Теряя интерес, протянул хан. — Какое же ты золото прячешь? — Я хранитель ханской золотой тамги, печати, и главенствующий над писцами. — Дай сюда, — Темуджин протянул руку. — Не могу. Татунг-а побледнел, попятился. — Тамгу может взять только тот, кто унаследует улус Таян-хана. — Ты верный слуга, хвалю. Но разве не слышал, что небесным соизволением я унаследовал и улус Таян-хана, и его золотую игрушку, и тебя самого? Давай. Татунка оглянулся влево, вправо, будто надеясь на спасение, сжался под взглядом Темуджина, обреченно вздохнул и откуда-то из широкого рукава халата извлек тамгу. Темуджин повертел ее, серебряная точеная ручка, на нее насажен золотой кружок с непонятными знаками на плоской стороне. Для чего она? Прикладывать к бумагам с его повелениями. Два воина подтащили к юрте женщину в узком и длинном до пят пестром халате. Она отбивалась от воинов, ругалась на непонятном языке. «Великий хан, это Гурбису, жена Таян-хана», — сказал Татунг-а. «Не губите ее». Темуджин, не оборачиваясь, сказал: «Замолчи, женщина, иначе тебе заткнут рот». «Так ты говоришь, это прикладывают к бумагам? А разве свои повеления Таян-хан писал на бумаге?» Он не забыл, как исхитрялся, чтобы не прикладывать руку к бумаге Алтан-хана. знаки, следы сорок на снегу таили в себе непонятное, потому страшное. Но там были люди Алтанхана, известные своим хитроумием, а тут Таянхан, найманы. Все бумаги писал я и другие писцы. «Ты знаешь тайну знаков?» — все больше удивлялся Темуджин. «И я, и многие другие. Зови сюда несколько человек. Посмотрим, так ли уж велика сила бумаги». Темуджин знаком велел приблизить Гурбису, она подошла с опущенной головой. «Ты, вижу, не рада встрече с нами». Он взял ее за подбородок, приподнял голову. Ее черные глаза горели от гнева, щеки жег румянец стыда. — Так это ты, Тангутка, была любимой наложницей Инанча-хана? — А ты ничего, — добродушно рассмеялся. — Из-за тебя рассорились Таян-хан и Буюрук? — опустил руку. — Иди в юрту. Вечером буду у тебя. Узнаю, стоило ли братьям ссориться. Иди. Гурбису стояла. Воины подхватили ее, втолкнули в юрту и задернули дверной полог. Улыбаясь своим мыслям и поглаживая бороду, Темуджин указал Татунг-А место рядом с собой. «Будешь заносить на бумагу мои слова. А всех остальных писцов, воины, отведите подальше, чтобы они нас не видели и не слышали. Готово? Татунка, верно ли, что человек, знающий тайну знаков, может повторить мои слова, занесенные на бумагу, никогда их не слышав? Конечно, великий хан. Ну-ну. Заноси. Я, хан Темуджин, сын Ясугей Богатура, по небесному соизволению, взял в руки бразды правления над всеми народами, живущими в войлочных юртах. Быстро едва касаясь кисточкой листа бумаги, Татунг-А наносил цепочку знаков, похожих на прихотливый узор. Его лицо было спокойно сосредоточенным, ничего необычного, таинственного не было в этом лице. Так делают любую работу, точают гутулы, плетут уздечку, правят острие ножа. Пусть придет один из писцов. Борчу, Найоны, вы запомнили мои слова? Ну, смотри, Татунка. Подошел плешивый и подслеповатый писец, уткнулся носом в бумагу и дрожащим надтреснутым голосом начал. «Я хан Темуджин» и не пропустил ни одного слова. Будто стоял тут же и все слышал, все запомнил. Это казалось чудом, непостижимым умом человеческим. Наёны воины рты поразевали от удивления. Потом стали перешептываться. Эти люди знаются с духами. Темуджин посмотрел на Татунг-А с уважением. Ты показал силу бумаги. А какие повеления хана, найманов, вы заносили? Всякие. Кто сколько должен дать серебра, зерна, шерсти? Кому куда надлежит ехать? Это понятно. А для чего тамга? Бумагу может написать всякий, разумеющий письмо. Но тамга есть только у хана. Когда приложена, бумаги вера. Хм. Хорошо придумано. Сколько лет надо учиться, чтобы постигнуть тайну письма? Зависит от возраста, от памяти, от быстроты ума человека. Учиться лучше в молодые годы, а еще лучше в детские. Темуджин протянул ему печать. — Возьми. Ты и все писцы будете служить у меня. Станете заносить мои повеления на бумагу. Кроме того, ты будешь учить моих детей, а другие писцы — детей моих наёнов. — Будешь учить своих детей, друг Борчу? — Если это надо, надо. В могуществе своем мы можем теперь равняться только с Алтанханом. А уж равняться, так уж во всем равняться. Говорил с шутливой усмешкой, но взгляд, устремленный поверх головы Боорчу, в полуденную сторону, туда, где синь небо сливалось с синью степи, туда, где за безводными гобями лежали земли Алтанхана, был острым и жестким. «Ты, видно, забыл, что от нас ушел Кучулук, ушли и меркиты, живы Буйрук и Джамуха», — напомнил Боорчу. «До всех доберемся. Не им теперь тягаться со мною. Я нашел то, чего им не дано найти. Они только теряют».